Каллим еще сидел за рулем грузовичка, когда сначала Роланд, а потом Эдди к нему присоединились. «Мне кажется, в доме никого нет», — заметил он. «Но на кухне горит свет». «Это точно», — кивнул Эдди. «Джон, у меня...» «Только не говори, что у тебя еще один вопрос. Только один человек из тех, кого я знаю, задает больше вопросов, чем ты. Это мой внучатый племянник Эйден. Ему как раз исполнилось 3 года. Не томи душу, спрашивай». «Можете вы указать конкретное место, где в последние несколько лет приходящие появлялись чаще всего?» Эдди не знал, почему спрашивает об этом, но внезапно этот вопрос стал жизненно важным. Каллим ненадолго задумался. «Turtleback Lane в Ловеле». «Чувствуется, вы в этом уверены». «Уверен. Помнишь, я упоминал своего приятеля Донни Рассерта, профессора истории из колледжа Вандербилта?» Эдди кивнул. «Так вот, лично столкнувшись с одним из приходящих, он заинтересовался этим феноменом. Написал несколько статей, хотя и говорил, что ни один респектабельный журнал не опубликует их, какими бы документами ни подтверждались приведенные в них факты. Потом он признался мне, что статьи о появлении приходящих в западном Мэйне научили его одной простой истине. Хотя он и представить себе не мог, что в столь почтенном возрасте жизнь может еще чему-то научить. Есть такое, во что люди не хотят верить, даже если ты выложишь перед ними все необходимые доказательства». Он еще процитировал какого-то греческого поэта. «В колонне истины есть дыра». Так или иначе, у себя в кабинете он повесил карту района, в котором расположены эти 7 городков. Стоунем, Истоунем, Уиттерфорд, Лоуэлл, Суиден, Фрайбург и Ист-Фрайбург. И стал вкалывать булавки в те места, где видели приходящих. Понимаешь?» «Понимаю вас очень хорошо, Сэй. Говорю спасибо вам». «Так вот, как я уже сказал, да, на Turtleback Lane они появлялись чаще всего. В нее Донни воткнул 6 или 8 булавок, а длиной Turtleback Lane не больше 2 миль. Начинается от дороги 7, петлей огибает озеро Кезер и опять возвращается к дороге 7». Роланд, смотревший на дом, повернулся влево, замер, положил левую руку на сандаловую рукоятку револьвера. «Джон, я рад, что мы встретились, но теперь тебе пора уезжать». «Ты уверен?» Роланд кивнул. «Мужчины, приехавшие сюда, дураки. Тут все еще пахнет дурью. Вот почему я знаю, что никуда они не съехали. Ты не такой, как они». Джон Каллим чуть улыбнулся. «Хотел бы на это надеяться, но все равно спасибо за комплимент». Он замолчал, почесал седую голову. «Если это комплимент». «Не возвращайся на главную дорогу и начинай думать о том, что мои слова всего лишь слова. А еще лучше, что нас здесь не было, и тебе все привиделось. Не возвращайся в свой дом, даже за чистой рубашкой. Там тебя может поджидать опасность. Уезжай куда-нибудь. Как минимум в 3 раза дальше горизонта». Каллим прищурил глаз, начал что-то прикидывать. «В 50-х я проработал 10 лет охранником в тюрьме штата Мэн. Об этом и вспоминать не хочется. Но там я встретил замечательного человека, которого звали...» Роланд покачал головой и прижал к губам 2 пальца правой руки. Каллим кивнул. «Имя его я запамятовал, но живет он в Вермонте, и я уверен, что к тому моменту, когда перееду границу Нью-Гэмпшир, имя вспомню. Может быть, даже дорогу к его дому». Эдди показалось, что в этой речи прозвучала фальшивая нота, но выделить ее не смог и решил, что у него просто паранойя. Уж за Джоном Каллимом лжи не замечалось. Или он ошибался. «Счастливого вам пути!» Эдди пожал Каллиму руку. Долгих дней и приятных ночей. И вам того ж, парни. И пожал правую руку Роланда, задержав ее в своей. Как ты думаешь, там Бог спас мою жизнь, когда засвистели пули? Да, ответил стрелок, если тебе так нравится. И пусть он и дальше пребывает с тобой. Что же касается моего старого Форда... Он останется здесь или где-нибудь неподалеку, ответил Эдди. Вы его найдете, а может, кто-то другой. Не волнуйтесь. Калим улыбнулся. Именно это я и хотел тебе сказать. Вая кон диос, попрощался с ним Эдди. Улыбка Калима стала шире. И вам того же, сынок. Остерегайтесь этих приходящих. Он помолчал. Некоторые из них неприятные личности, судя по свидетельствам тех, кто с ними сталкивался. Калим сел за руль, включил двигатель и уехал. А Роланд проводил его взглядом, разлепил губы. Дан Тед. Эдди кивнул. Дан Тед, маленький спаситель. Джону Калиму это определение подходило как нельзя больше. Теперь он ушел из их жизни. Как ушли старики речного перекрестка, как ушли другие люди. А он ушел? Ага. Хотя, когда говорил о своем друге в Вермонте, что-то паранойя. Обычная паранойя. И Эдди выбросил эти мысли из головы.